Глава пятая. Не думаю, что обморок продлился долго. Скорее всего, я отключилась меньше, чем на минуту. А когда пришла в себя, не сразу решилась открыть глаза, потому что сгорала от стыда. Ну все, прощай теперь моя репутация. Дарк наверняка всем растреплет о том, что я не выношу вида крови. Если слухи об этом дойдут до Веера Альшона, то меня вполне могут не допустить до защиты диплома. Точнее, устроят какой-нибудь финальный экзамен, связанный с ритуальным жертвоприношением, и я с треском его провалю. Внезапно я почувствовала, как Дарк вполголоса пробурчал себе под нос что-то невнятно ругательное и принялся расшнуровывать мое платье. Мгновенно жаркая краска негодования прилила к щекам. Какой подлец! Вздумал воспользоваться моим беспомощным состоянием и надругаться? Ты! Гневно возопила я и распахнула глаза. Ты! Забулькала, не в силах облечь в слова свою ярость. Дарк отшатнулся от неожиданности, не удержался на корточках, да так и сел подле меня, рассеянно захлопав ресницами, и явно не понимаю, почему я так возмущаюсь. «Это кто еще кого заикой оставит?» — фыркнул он. «Бьянка, я даже боюсь спрашивать, какая муха тебя укусила. То кинжалом размахивать начинаешь, то в обморок валишься, то орешь. Ты случаем не заболела?» Я многозначительно покрутила указательным пальцем около виска, намекая на то, что имеет в виду мое душевное состояние. «Ну и гад же ты!» Выдохнула я, оскорбленная до глубины души, таким предположением. «Интересно, в который раз я это слышу за прошедший месяц с начала нашего так называемого сотрудничества?» Флегматично протянул Дарек. Уже со счета сбился. «Какого демона ты пытался меня раздеть?» Продолжала я бушевать. «Или всерьез решил сделать меня беременной, чтобы обман не раскрылся?» «Да нужна ты мне была!» — огрызнулся Дарек. «Я просто попытался облегчить тебе дыхание, вроде как при обмороках принято ослаблять шнуровку на платье». Объяснение Дарека прозвучало вполне правдоподобно, но мой гнев лишь набирал обороты. «А зачем ты меня напугал?» — воинственно сжала я кулаки. «А зачем ты пряталась за надгробием?» Вернул мне той же монетой Дарек. «О чем я мог подумать, когда увидел тебя? Лишь о том, что ты собиралась напугать меня?» «Ты крался за мной!» Взвилась я от возмущения на месте. «То есть ты первым начал? Мой поступок был ответом на твое гнусное намерение!» «Ничего я с тобой не крался!» Гневно гаркнул Дарек. «Самым обычным образом шел. Подумал, что ты права, будет неплохо проверить тот дом с привидениями, да и к коллоквиуму не хотелось готовиться. Уже рот открыл, чтоб тебя окликнуть, а ты как сгинула с тропинки, из могилы спряталась. Ну вот мне и стало интересно, что ты там забыла». «А почему я не видела света?» — недоверчиво спросила я. «Хочешь сказать, что шел в полной темноте?» «Не одна ж ты знаешь заклятие ночного зрения», — парировал Дарек. «И вообще, между прочим, мне нравится темнота. В ней я чувствую себя спокойно и уверенно». «Дареку нравится темнота?» Я изумленно хмыкнула от этого признания. «Как-то даже неловко говорить, что я терпеть не могу ночные прогулки». «И представляешь, каково было мое удивление, когда я увидел, что ты вдруг заметалась по кладбищу?» Ядовито отчеканил Дарек, словно вколачивая каждое слово в мою повинно склоненную голову. «Я понял, что ты услышала мои шаги и задумала разыграть. Ну, вот и решил опередить тебя. Кто ж знал, что ты настолько сильно испугаешься?» С жалостливой гримасой поднял руку, пострадавшую от моего кинжала. Я гулко сглотнула и тут же отвела взгляд. «Я вот только одного не понял», — произнес Даррак, от внимательных глаз которого вряд ли укрылась моя реакция. «Почему ты в обморок упала? Точнее сказать, почему это произошло с таким опозданием? Как-то худо у тебя с реакцией. Я бы не удивился, если б ты чувства лишилась, когда я тебя у могилы подстерег. А так-то чего вдруг? Просто... Я замялась, не в силах придумать внятного объяснения. В голову, как назло, ничего путного не шло. Да, и впрямь, что ж сказать Дареку? И в музей ты в обморок упала, задумчиво продолжил он. Правда, я тогда подумал, что тебя серьезно ранили, но целитель заверил меня, что у тебя даже шрамов не останется. Рубцы со временем затянутся без следа. Я широко распахнула глаза, силясь осмыслить услышанное. То есть Дарек осведомлялся о моем самочувствии? Интересно, когда это он успел? Ты ж сутки пластом лежал, недоверчиво проговорила я. Ну, говорить-то я при этом мог. Дарек пожал плечами. Как в себя пришел, так сразу про тебя и спросил. Я приоткрыла в немом изумлении рот. Если честно, не ожидала подобного от него. Я думала, ему совершенно наплевать на меня, а оказывается, он переживал. Ладно, не суть, впрочем. Дарек внезапно нахмурился, как будто досадуя на себя за что-то. Посмотрел на меня и с обычной ехидностью поинтересовался. «Бенка, а ты точно не беременна, раз в обмороке то и дело падаешь? А то, знаешь ли, в таком случае я лучше разорву наше соглашение. Как-то не горю я желанием воспитывать чужого ребенка, а родители вряд ли поверят, что я не имею к нему никакого отношения». «Издеваешься, что ли? Я аж подпрыгнула на месте от негодования. Ничего я не беременна!» «А почему тебе то и дело дурно становится?» Не отставал от меня Дарек. Я предпочитала сделать вид, будто не услышала его вопроса. Кряхтя поднялась с земли и принялась с преувеличенным вниманием отряхивать платье от несуществующего ссора. «Бьянка!» В следующее мгновение Дарек встал и крепко схватил меня за плечо. Насильно развернул меня к себе. «Почему?» Требовательно повторил он. «Бьянка, я имею право знать. В конце концов, ты моя напарница, и мы сейчас собираемся в дом с призраками. Знаешь ли, мне не нравится думать, что в любой миг ты можешь свалиться кулем к моим ногам. О какой охоте тогда может идти речь?» «Не беспокойся, со мной все в порядке», — буркнула я, старательно отводя глаза. «Бьянка!» Дарек положил и вторую руку на мое плечо и, как следует, встряхнул меня. «Какого демона? Неужели ты не понимаешь, что это не шутки? Боевые маги постоянно рискуют жизнью, и я хочу быть уверенным в том, что моя спина прикрыта должным образом». «Ого, как заговорил!» Я невольно поежилась. В голосе Дарека сейчас прорезалась такая властность, что мне стало не по себе. Опять вспомнился тот миг, когда он выпрямился во весь рост перед Василиском, бесстрашно глядя ему в глаза. «Ай, ну хорошо», — сдалась я. «Только не смейся. Я, ну, в общем, я боюсь вида крови». Дарек явно не ожидал от меня подобного признания. Он высоко взметнул брови, с сомнением глядя на меня. «Боишься вида крови?» — недоверчиво повторил он. «Ты шутишь, что ли?» «Нет», — хмуро сказала я. «Не шучу. Я пытаюсь с собой бороться, но это каждый раз оказывается сильнее меня». Угрюмо вздохнула и обреченно взмахнула рукой, добавив: «Давай, ехидничай, зубоскаль!» Но Дарек даже не улыбнулся. Он по-прежнему смотрел на меня, удивительно серьезный и без тени насмешки. «И как ты собираешься сдавать экзамены?» — спросил он. — Ты понимаешь, что на защите диплома тебе точно придется вступить в бой с какой-нибудь нечистью? — Ну как ты, я ж сдавала их раньше, — огрызнулась я. — Теоретические дисциплины, — с сарказмом напомнил напарник. — А последний курс посвящен исключительно практике. Я молча пожал плечами. В конце концов, с чего он вообще решил, что на защите диплома кровь будет литься рекой? Не обязательно уничтожать нечисть столь вульгарным и грязным способом. Можно просто испепелить ее. Да, дилемма. Дарек недовольно поджал губы. покачал головой и застыл, хмурясь все сильнее и сильнее. Я наблюдала за ним с изумлением. Спрашивается, с чего он вдруг так распереживался? Это исключительно моя проблема. Он к ней не имеет ни малейшего отношения. Ладно, придумай что-нибудь. Наконец вынес свой вердикт Дарек и ободряюще усмехнулся. Подмигнул и обронил. Не боись, подруга, прорвемся. Подруга? Не могу сказать, что меня оскорбило подобное обращение Дарека, но все-таки он странно отреагировал на мое признание. Я думала, что он не упустит удобного момента как следует поиздеваться над моей слабостью, но этого не произошло. Напротив, в голосе Дарека послышались даже нотки сочувствия. Он не торопился убирать руки с моих плеч, и внезапно мне стало как-то не по себе. Напарник стоял так близко от меня, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Неужели он опять поцелует меня? Но в этот момент Дарек с видимой неохотой сделал шаг назад. «Идем», — сухо проговорил он. «Теперь-то я точно тебя одну в дом семейства Олдстонов не отпущу. Еще брякнешься в обморок, когда будешь круг замыкать». Все удивительнее и удивительнее. Неужели Дарек в самом деле переживает за меня? «Да ну, бред!» — тут же ответила я сама себе. «Поди просто боится тяжелого разговора с родителями, если со мной что-нибудь случится». Мы заключили сделку, и волей-неволей ему приходится следить, чтобы я была жива-здорова. Остаток пути до дома четы Олдстонов мы преодолели без особых приключений. Путь нам освещала магическая искра, созданная Дараком. Он явно не собирался экономить энергию перед предстоящим ритуалом упокоения духа, потому что света она давала даже более чем достаточно. А еще, в чем мне не хотелось признаться даже себе, но рядом с Дараком идти было намного спокойнее. Ночной лес сразу же превратился в обычный ночной лес, а не в некое ужасное место, где скрываются кровожадные чудовища, только и поджидающие удобного момента для нападения. Даже кладбище, привольно раскинувшееся по обе стороны от тропинки, больше не пугало. Подумаешь, могилы всего в паре шагов. Подумаешь, что ограды нет. В конце концов, кровь Дарека падала на землю погоста, но никакой мертвяк не вылез из гроба, почуяв столь вожделенный запах. Значит, это совершенно безопасное место. Никто из нас не делал ни малейшей попытки завязать разговор. Мне было неловко первой начать беседу. Слишком я переживала из-за своего обморока и вынужденного признания. К тому же Дарек вновь сурово сдвинул брови, и мне осталось лишь гадать, какие мысли тревожат его в этот момент. Ох, надеюсь, что он будет держать язык за зубами. Даже страшно представить, какой шквал насмешек обрушится на меня со стороны однокурсников, если о моей боязни крови станет известно. «Ну-ну», — опять заговорил внутренний голос. «Будет он молчать, как же! Сдается, благородство отнюдь не в характере Дарека. Да он даже собственных родителей желает жестоко разыграть. Нет, Бьянка, готовься к худшему. Дарек будет молчать лишь до тех пор, пока ты играешь по его правилам. Новый повод для шантажа ты ему уже предоставила». Занятая этими невеселыми раздумьями, я не заметила, как кладбище осталось далеко позади. Тропинка еще несколько раз вильнула между мшистыми стволами деревьев и, наконец, вывела к опушке. «Пришли!» Дарек, который шел чуть впереди, остановился так резко, что я едва не ткнулась носом ему в спину по инерции. В свою очередь посмотрела вперед. Тропинка подбегала к высоким железным воротам, распахнутым настежь, а дальше плескался мрак, гораздо более густой и плотный, чем в лесу. Холодные мурашки побежали по моему позвоночнику, сначала в одну сторону, а потом и в другую. Чудилось в этом месте что-то очень недоброе. Даже воздух тут был гораздо холоднее. На кладбище, помнится, ты тоже навоображала себе всякую жуть. Постаралась я успокоить себя. Расслабься, Бьянка, Всему виной твое слишком разыгравшееся воображение. К тому же вспомни учебник. Резкое понижение температуры – один из признаков потусторонней активности. Да, но мы еще не были в доме. Странно. Призраки обычно привязаны к месту своей гибели. Неужели несчастная, обманутая жена покончила с собой именно здесь? Почти сразу я отрицательно мотнула головой. Нет, это совершенно точно невозможно. Теряется весь смысл самоубийства, так сказать. Арсия прежде всего хотела наказать мужа за измену, наказать самым жестоким способом. Зачем тогда ей было убегать из дома и убивать себя за воротами? В таком случае скорее подумаешь об убийстве. Об убийстве. Я встрепенулась от этой мысли. А ведь мне с самого начала не давали покоя некоторые мелочи в рассказе родителей Дарека. Во-первых, никто не хранит ножи в спальне. Во-вторых, обычному человеку очень тяжело убить себя одним ударом в грудь. Попробуй еще попади между ребер. Неужели Арсию убили? Неверный муж, застигнутый на горячем, испугался грядущего развода и обязательно последовавшего за этим скандала и раздела имущества. Догнал убегающую жену и жестоко расправился с ней. Впрочем, существовало и еще одно объяснение царившему вокруг холоду. Правда, оно нравилось мне гораздо меньше. В доме вполне могло быть не одно привидение, а сразу несколько. Тогда суммарная мощь потусторонней активности этого места просто зашкаливает. И отголоски ее чувствуются даже на расстоянии от бывшего жилища четы Олдстонов. Между тем Дарек все так же, не говоря ни слова, сделал шаг вперед. «Стой!» – окликнула его я. Мой напарник обернулся ко мне. Выжидающе вскинул бровь. Я очень не хотела говорить этого вслух. Боялась, что он обвинит меня в трусости. Но я слишком хорошо понимала, чем закончился наш поход в музей колдовского искусства. Только глупцы дважды наступают на одни и те же грабли. Больше я не позволю, чтобы моя излишняя самоуверенность стала причиной серьезной беды. «Мне кажется, мы должны вернуться», — проговорила я. «Вернуться?» — переспросил Дарек. «С какой стати?» Опять посмотрела на дом, очертания которого с трудом угадывались во тьме. «Не нравится мне здесь», — чуть слышно выдохнула я. «Еще б тебе тут нравилось», — Дарек пренебрежительно фыркнул. «Что может быть хорошего в доме, где обитает неупокоенный дух?» «Нет, Дарек», — я поморщилась, уловив в его тоне насмешку. «Тут что-то другое, что-то более зловещее». «Зловеще?» — недоверчиво переспросил он, выразительно пожал плечами, по всей видимости, не разделяя мои опасения. «Тут холодно», — попыталась зайти я с другой стороны. «Понятное дело», — сказал Дарек. «Мы на открытом пространстве, Бьянка. Тут и ветер сильнее, в отличие от леса». «Хм, а ведь и впрямь. Такая простая и логичная причина почему-то не пришла мне в голову. В доказательство слов Дарека резкий порыв ветра ударил мне в лицо, и я опять зябко поежилась, плотнее закутавшись в простенькую и многократно штопанную куртку. Да, забыла я как-то, что уже октябрь. Днем по-прежнему жарко, но вот ночами чувствуется дыхание близкой зимы. И в любом случае, Бьянка, я сюда целый час тащился. Дарек покачал головой. Даже пожертвовал ради твоей идеи сном. И, между прочим, заработал боевую рану. Он показательно потряс в воздухе перебинтованной рукой, и я виновато втянула голову в плечи, после чего с нажимом завершил. Поэтому я войду в этот дом, и мне плевать, сколько призраков там скрывается. Отчеканив это, он зашагал вперед, не дожидаясь, пока я приду в себя после его прочувствованной реплики. Я машинально сделала несколько шагов вслед за ним, но вдруг споткнулась на ровном месте. Дарек сказал, что ему плевать, сколько призраков скрывается в доме, но я не говорила ему о своих подозрениях. Получается, он все-таки слукавил. Нет, далеко не ветер был причиной той холодной дрожи, охватившей меня при взгляде на этот дом читы Олдстон. Здесь действительно скрывается нечто куда серьезнее, чем неупокоенный дух несчастной самоубийцы. «Дарек!» — крикнула я в спину напарника, желая прояснить этот вопрос немедленно. Но он лишь ускорил шаг, на сей раз не оглянувшись на меня. На какой-то миг мелькнула мысль развернуться и бежать подальше от этого места, пока зло, притаившееся за слепыми бельмами заколоченных окон, еще не заметило меня. И пусть Дарек справляется сам, как знает. И вообще, я его предупреждала. Но это была твоя идея, — несогласным эхом прозвучало в голове. Это ты захотела блеснуть успехами на понедельничном коллоквиуме. Будет просто подло бросать Дарека здесь после того, как сама втянула его в очередные неприятности. Я в последний раз с тоской покосилась на стену такого близкого леса, затем тяжело вздохнула и поспешила за Дареком. В конце концов, справились ведь мы с ожившим Василиском. Не думаю, что может быть что-нибудь страшнее этой нечисти.